На улице отдам. Ты едешь со мной? Еду. Сволочи, еще раз сказал Закревский и вышел, не оглянувшись. Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся. Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется. Войдет Макар и скажет: «Раздумал». Вместо Макара вошел Игнатий. Макарка поехал с ними. Тихо сказал Кондрат. «Удержи, а?» Игнатий махнул рукой. «Пусть сломит где-нибудь голову. Не об своей подумать некогда». Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись, скорым шагом пошел в другую сторону. «Федор!» — крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел. Федя остановился. «Возьми!» — Кузьма показал нога. Федя махнул рукой. «Нет!» — и продолжал свой путь. Напрямик через лес без дороги вышел он к Баклане реке, долго искал по берегу лодку. Наконец увидел чью-то плоскодонку, примкнутую к большой коряге. Сбил камнем замок, стащил в воду и, отгребаясь плашкой для сидения, переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки. Перепрыгивал через ручьи и колоды. К полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким окошком и с жестяной трубой на крыше. Из трубы синей струйкой кучерявился дымок и низко слоями растягивался по поляне. Федя огляделся по сторонам, вошел в избушку. Перед камельком на корточках сидел белоголовый древний старик с мокрыми подслеповатыми глазами. Он долго рассматривал вошедшего, потом сказал: «Никак, Федор, он. Здоровый отец. За утятами? Не совсем. По делу шел. Завернул обогреться». «Правильно», — одобрил старик. «Садись. Сейчас шерба будет». Федор сел, оглядел избушку. По стенам до самого потолка висели знакомые пучки засушенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой, ни летом. В переднем углу висела большая икона Божьей Матери. Этот старик, Соснин Михей, Михеюшка, как его называли в деревне, был из Баклани. Жил у вдовой дочери, давно не работал. Случилось так, что на его глазах с деревенской церкви своротили крест. Михеюшка побледнел, ушел домой и слег. А когда поправился маленько, ушел совсем из деревни. Поселился в охотничьей избушке, кормили его охотники. И раза два в месяц приходила дочь, приносила харчишек. Иногда в хорошую погоду сам добывал в реке рыбку. В деревню не собирался возвращаться. «Шел бы домой, чего заортачился-то? Живут же другие старики. Что, они хуже тебя, что ли?» — говорила дочь в сердцах. «Пускай живут», — покорно отвечал Михеюшка. «Пускай живут, я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу». «Как здоровьюшка, отец?» — спросил его Федор. «Хорошо, Бог милует». «К тебе сегодня никто не заходил?» «Нет, никого не было». «Я посижу у тебя тут до ночи». «Сиди мне, что, дочь моя не померла там?» «Не слышал». «Долго не идет что-то. Я уж харчишками подбился. Увидишь, скажи ей». «Скажу». До поздней ночи ждал Федя. Наколол старику дров, натаскал кадушку воды, рассказал все новости деревенские, поговорили о ранешней жизни. Михеюшка, помолившись на сон грядущий, охая и жалуясь на нынешние времена, полез на нары, а Федя остался сидеть у окна. Перед дверцей камелька на полу, затейливо переплетаясь, играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке, по избушке ласковыми волнами разливалось тепло. Ворочался и вздыхал в углу Михеюшка. Сухо трещал сверчок. Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко. Так, не двигаясь, просидел часа два. Никто не приходил. Вдруг на улице послышалась какая-то возня. Федя втянул голову в плечи, перестал дышать, глядя на окно. Ему показалось, или он в самом деле увидел, что в окно в нижнюю клеточку кто-то заглянул. Несколько минут было тихо, потом скрипнули доски крыльца. Федя на цыпочках перешел от окна к стенке. Дверь медленно с певучим зыком открылась. Кто-то вошел, также медленно закрыл за собой дверь, стоял, не двигаясь. Этот